Глава 7. Половина монеты. Интересно, что именно медь, а не серебро и не золото, стало самым драгоценным металлом в мире. Владельцам шахт, которые находятся в пустыне к западу от Арка, несказанно повезло, ведь залежи меди там протянулись на несколько миль. Владельцы этих шахт или их консорциум, под этим названием они вошли в историю, стали богаче любого императора. Из трактата по экономической теории Арка. Солнце вставало яростно. Оно словно считало, что дождь обманом его потеснил. Заря потянула с земли туман, и он пополз между зданиями, настолько густой, что люди не видели собственных ног. Он испортил синее небо, затянув его полосами облаков. Туда, где во мраке возникал разрыв, врывался солнечный свет, окутывая город и его башни похожими на горы дымчатыми полосами, темными и золотыми. Одно такое копье света нашло щель в ставнях и врезалось в лицо Борона Темсы. Он спал и видел сон о монетах, которые летели во все стороны, словно песок во время бури. Сон был неглубоким, и свет быстро разбудил Темсу. Зарычав, Темса открыл глаза, мгновенно ослеп и повернулся на бок, чтобы спрятаться от солнечных лучей. Бум! «Сраная постель!» — прошипел он керамической плитке, к которой прижалось его лицо. Он подождал, пока стук в его голове стихнет, а затем уперся ладонями в пол. Его запястье пронзила боль, и он прикусил губу. Травмы, полученные в ходе налета на дом Финнелла, отказывались заживать, и в ребрах тоже что-то закололо. Он снова лег и замер, кипя от ярости. Начал ждать, когда пройдет боль. «Мертвые боги! Как же хочется отлить!» Приподнявшись на локте, он пошевелил здоровой ногой и уперся ей в пол. Она защелкала и затрещала, но в конце концов он сумел встать на колено. Время и трудная жизнь нанесли тяжелый урон его телу, и утро очередного дня становилось все более болезненным. Темса радовался, что в городе редко шли дожди. В сыром воздухе его культя всегда ныло. Он поморщился, поставив ее искалеченный, покрытый шрамами конец на пол. Боль полетела вверх по хребту, и Темса, как всегда, проклял мясника, который отрезал ему ногу. Прижимая руку к боку, Темса вытащил из-под кровати позолоченный ночной горшок и поставил его перед собой. Мочевой пузырь был очень настойчив. Темса лихорадочно расстегнул штаны и едва не облил свои ноги, пока прицеливался в горшок. Облегчившись, Темса разогнул колено, чтобы встать, и при этом случайно пнул ночной горшок так, что тот отлетел в сторону. Темса с удовольствием бы разразился проклятиями, если бы по его бедрам сейчас не текла горячая моча. Приглушенно зарычав, он распахнул куртку и промокнул лицо и шею. Остальная жидкость залила переднюю часть куртки. Оскалившись, Темса потянулся к ноге. Дверь в его спальню, скрипнув, открылась. Из-за дверного косяка выглянул призрак. «Тор, мы услышали шум!» Призрак умолк, заметив мокрого наполовину голову Темсу и перевернутый ночной горшок, лежащий на полу. «Иди нахрен!» — взревел Темса. «И принеси воду!» Пытаясь не дышать носом, Темса схватил свою золотую ногу, которая лежала на столе рядом с кроватью. Он с громким лязгом поставил ее на пол, вставил в нее бедро и принялся завязывать ремни. К тому времени, когда он закончил, призрак вернулся. Он приоткрыл дверь и робко заглянул в комнату. Громко топая, Тор подошел к двери и выхватил у него кувшин с водой. «Новую куртку и штаны!» — крикнул Темса. Призрак неуклюже зашел в комнату, кланяясь так низко, что почти согнулся пополам. Он поспешил к огромному шкафу, встроенному в стену. Потянув за веревку, он отодвинул дверь. Показался ряд халатов и курток, плащей и рубашек всех цветов радуги. Тем временем Темса облил себя водой, а когда призрак принес лилово-зеленую одежду, Тор вытерся ею словно полотенцем. «Золотую!» «Конечно, Тор!» Призрак достал золотой халат с нефритовыми бусинами, и Темса позволил себя одеть. Гхор, при всех его недостатках, по крайней мере, хорошо выдрессировал своих призраков. Холодные пальцы призрака ни разу не коснулись Темсы. Раздался громкий стук, и в комнату широким шагом зашел Даниб. Увидев лужу и перевернутый ночной горшок, он вскинул голову. «Что?» — с вызовом спросил Темса. Даниб моргнул. «Уже? Но ведь солнце встало час назад, не больше. Для мертвой суки она слишком бойкая», — зарычал Темса и увидел, как Даниб прищурился. «Не смей так на меня смотреть!» «Ладно, я готов». Призрак протянул Темсе трость, и он ткнул большим пальцем в его сторону. «Прикажи отрезать ему язык». «Что? Нет, я...» Своими огромными руками Даниб стиснул голову призрака и вытащил его из комнаты. Темса последовал за ними, глядя на то, как слуга размахивает ногами. «Насрать на утро!» Все мысли Темсы были только о вечере. Несколькими этажами ниже, в зале, который, несомненно, был построен для оргий, просвещенная сестра Яридин, а может, Лирия, Темса никогда не мог их отличить, ждала его, сидя на огромном диване, по сравнению с которым она казалась крошечной. Его обивка царственного фиолетового цвета резко контрастировала со свечением Яридин и с ее алыми одеждами. По совету мрачной Ани, Темса решил обратиться к культу Сеша. Он срезал слишком много углов, и поэтому многие связи начали рваться. Прежний Темса никогда бы не стал действовать столь поспешно. Он понял это после нападения на Финнелла. Но в прежнем Темсе его злило то, что тот был бедным. Когда он вошел в зал в сопровождении вооруженных наемников, просвещенная сестра встала и улыбнулась ему. Все-таки это была Яридин. «Тор, мы удивлены тем, что видим тебя в добром здравии. По слухам, у Финнелла была кровавая баня». Темса выбрал ближайшее кресло, на ручке которого почему-то были защелкнуты наручники. Он сжал свою трость и дал себе клятву, что купит другую мебель. «Это верно, сестра. Но своих призраков ты получишь. Волноваться не о чем. Серег был настолько добр, что скончался». «Но довольно шумно. И его смерть стоила довольно дорого, по крайней мере, насколько нам известно. Говорят, что из-за твоих действий заседания облачного двора приостановлены». Если она надеялась, что Темса объяснится или принесет извинения, то он сильно разочаровал ее, просто пожав плечами в ответ. «Что ты с ним сделал?» — спросила женщина-призрак. «То же, что и с остальными. Получил его подпись, сделал так, чтобы его нельзя было опознать, а затем отправил на юг, в Келдуат, если тебе так важно это знать». Темса был готов поклясться, что Яридин наморщила нос. «Белый ад. Мы знаем и про него, и про консорциум, который им владеет». Темса замахал руками. «Это деловые люди. Им плевать, откуда берутся призраки, и вас это тоже не должно интересовать. Для этого нужна особая совесть». «Или ее отсутствие», — ответила Яридин, причем так, что это прозвучало мило. Она села и скрестила руки на коленях. «Ты хотел что-то обсудить?» Тор с шумом втянул в себя воздух. «Обсудить — это слишком сильно сказано. Мне больше нравится слово «сообщить».» Яридин застыла, если призрак вообще в состоянии это сделать. «И?» «С последним пунктом в вашем списке придется подождать. Есть другой человек, на которого я должен потратить свое время». Лицо просвещенной сестры было бесстрастным. Она терпеливо ждала. «И кто же этот счастливчик?» «Талхорикс, старая вдова, с которой раньше я вел дела. Я продал ей кое-какой товар, но теперь он мне понадобился, и я хочу получить его обратно». «Какой товар?» «Замочного мастера. Его половина монеты у нее, и она мне нужна». «Ага, понятно». Темсу встал с кресла, показывая, что вопрос закрыт. «Если хотите, чтобы я успешно разобрался с Сиреком Буном, предлагаю вам согласиться со мной. В противном случае вы получите еще одну кровавую баню». Задумавшись, Яридин обвела взглядом позолоченные статуи и висящие на стенах гобелены. «Мы не возражаем. Ты можешь устранить Хорикс, но наше соглашение остается в силе». «Что ж, ладно», — отозвался Темса, уже направляясь к выходу. «Знаешь, возможно, люди ошибаются насчет вас, сторонников культа». «Вот как?» Темса остановился в дверном проеме и закрутил тростью, словно подыскивая правильные слова. «Да, даже от вас есть польза». Дверь он захлопнул раньше, чем увидел нахмурившееся лицо Яридин. Даниб уже разобрался с повседневными делами и ждал в коридоре рядом с залом. Не останавливаясь, Темса начал диктовать ему приказы. «Поднимай, Ани, всех поднимай. Мне нужен каждый меч, которым можно разрубить хотя бы облако. Все доспехи, которые темнее ночи. Надеюсь, Хорикс сумеет насладиться своим последним днем в арке». «Еще немного, и Темса заглянет к ней в гости». Комок зеленой слизи полетел по дуге над балконом, а затем вниз на улицу. Хорикс притворилась, будто слышит шлепок. На самом деле до нее доносился только стук молотков. Где-то далеко внизу работали плотники, и она винила их, а не высоту и свои старые уши. Целый день прошел с тех пор, как Хорикс отправила Калида и его солдат обратно на крышу, но новостей до сих пор не было. Никаких. Песок у башни Гхора не окрасился в цвет крови, а Темсу не утащили в палату кодекса. Никто не объявил о публичной казни через сожжение. Никто не провез по улицам города обугленный труп. «Что стало с городом?» — подумала Хорикс. Уперевшись в каменные перила серыми костяшками пальцев, она оглядела Аракс, великое множество крыш, раскинувшихся под ней. Солнце уже поднялось высоко, и его лучи выжгли весь туман. Она посмотрела на запад, туда, где в синее небо горделиво тянулся шпиль башни, принадлежавшей судье Гхору. Он был далеко, но Хорик смогла разглядеть достаточно деталей, чтобы проклясть и ее, и человека, который сидел за ее оранжевыми стенами и плел интриги. Вдруг послышалось тяжелое дыхание, а с легким ветерком запах пота. Хорикс повернулась и увидела, что в дверях балкона стоит Ямак. Похожими на сосиски пальцами он сжимал шелковый шарф, а его мокрые от пота волосы прилипли к голове. «В чем дело?» — зашипела Хорикс. «Вдова Хорикс, почти все готово. С новыми работниками дело пошло быстрее». Хорикс почувствовала, как мурашки медленно побежали по ее предплечьям, поднимаясь к плечам и шее. Она уже целую вечность не ощущала ничего, кроме гнева, а он сжигал ее изнутри. Но это чувство, возбуждение, она не забыла. Она могла бы даже сказать, что сейчас ей приятно. Словно ребенок, который оставил последний кусок торта на потом, она 20 лет лишала себя удовольствий, зная, что они станут еще слаще, когда она доведет дело до конца. Она наблюдала, она ждала. «Что значит «почти»?» — Полдрю уверяет, что к вечеру работа будет завершена. Смесь уже можно готовить. Все леса убраны, но я не знаю, можно ли ему доверять». «Доверять — это не твое дело, мастер Ямак. Ты не строитель, в отличие от призрака». Ямак опустил взгляд. Хорикс увидел, что его щеки покраснели, и поняла, что он злится. «Куда катится мир, а? Мертвые обходят живых», — вздохнула вдова и, пройдя мимо него, накинула на голову просторный капюшон. «Можешь вернуться к своим обязанностям». Выйдя в коридор, она снова потянула носом воздух, надеясь почувствовать что-то, кроме вони Ямака. Она ощутила вкус кирпичной и древесной пыли. На лице Хорикс появилась редкая улыбка, которую она приберегала только для себя и для полированного золота ее зеркал. Час мести приближался. Спускаясь по лестнице, она порылась в оборках своего платья и достала половину монеты, висевшую на цепочке. Она посмотрела на половину монеты, и ее улыбка потускнела, но лишь слегка. Она даст Келтробазальту еще один день. Солнце прикладывало все усилия, чтобы высушить Аракс и уничтожить все следы дождя. Однако в городе множество душ оставались тени, на которые никогда не падали солнечные лучи. Плотный туман, который появился на заре, на целый день укутал своим одеялом центральные районы города, а теперь, похоже, вознамерился остаться на ночь. Полковник Калид стер росу с седоватой щетины на подбородке и помахал рукой, чтобы согреться. Он переставил ногу, закованную в доспехи, услышал, как щелкнул бедренный сустав, и проклял свой возраст и ночную сырость. Новая подзорная труба холодила ему глаз. Мелкие капли затуманивали ее линзы. Как следует протерев их, он снова попытался вглядеться в темноту. От наполненных туманом улиц исходило голубое сияние, там, где шли призраки, выполняя поручения своих хозяев. Несколько смелых живых людей тоже рассекали дымку, пытаясь не сталкиваться друг с другом или, судя по пятнам на одежде, не упасть еще раз. Их осторожность была оправдана. Дождь затопил древнюю канализацию и вымыл на улице содержимое канав. К запаху сточных вод примешивалась вонь солдат и, возможно, вонь самого Калида. Две ночи они провели на крыше и в комнатах под ней, поджидая момента, когда можно будет нанести удар. Хорикс пока не прислала новых распоряжений, поэтому Калид продолжал наблюдать. В башне Темсы было тихо. Лишь несколько призраков висели на веревках почти на самой верхушке башни. Молотками и долотами они атаковали тот же самый балкон, над которым трудились с полудня. Калид презрительно скалился, когда они приступили к работе, и он скалился сейчас. Одноногий ублюдок решил устроиться поуютнее в своем новом жилище. А где уют, там и беспечность. Целый день в башню заезжали повозки, и каждая была накрыта зонтиком или мешковиной. Уже прошел час с тех пор, как их поток иссяк. Охранники по-прежнему регулярно обходили двор и саму башню по периметру. Калид вглядывался в их черные фигуры, окутанные туманом. Он пытался пересчитать их, но как только он заканчивал подсчет, один из них постоянно появлялся или исчезал. Раздался треск, за ним последовал крик, и Калид увидел, как с башни летит голубая полоса. С глухим стуком призрак исчез за стенами двора. В воздух поднялось облачко песка. Через несколько секунд тот же самый призрак подошел к главному входу. Вслед ему неслись насмешливые возгласы охранников. Калид потянулся за куском угля и нарисовал еще одну отметину на стене. Затем он пересчитал их. 11. Темсе нужно купить более прочные веревки. «Касими!» — ему пришлось произнести это имя дважды. В первый раз вышел лишь какой-то неразборчивый рык. Он уже давно ничего не говорил. «Касими!» Сидевший неподалеку бородатый солдат резко проснулся, дернув лысой головой, и заморгал. Он посмотрел на черные отметины на стене. «Еще четыре», — сказал он. «Да, а его самого не видно». «А помните окопы на холодной вершине? Как мы ждали много дней, думая, что армия принца Филара уже сдалась. Они все это время строили катапульты и ковали броню. Говорю вам, Темсы что-то за...» Что-то привлекло внимание Касими. Калид посмотрел, куда тот указывает пальцем, и вскинул подзорную трубу так быстро, что поставил себе синяк под глазом. Во двор полился свет. Округлая дверь башни начала открываться. Золотой водоем перед ней наполнился черными фигурами. 10, 20, 50, 100, 2... Калид быстро сбился со счета. «Касими!» «Да, полковник?» «Беги и скажи вдове, что скоро к ней нагрянут гости. Тамса решил сражаться на нашей земле». Не раздумывая, солдат вскочил и бросился к лестнице. «Келтро!» — голос вывел меня из задумчивости. «В чем дело?» — раздраженно спросил я. Тишина и покой были просто восхитительны. Острый с шумом выдохнул. «Мы здесь уже больше часа, а ты до сих пор не сказал ни слова». «Я все еще думаю». «О чем?» Я указал на башню вдовы, словно она была единственной постройкой на всю округу. Благодаря густому туману так оно и было. Темная пустота, наполовину поглощенная серой дымкой. Ее острые углы смягчились, расплылись, но выглядела она столь же зловеще, как и раньше. «Ты не поймешь. Мой старый учитель называл это наглядное представление». «По-моему, это ты только что придумал. А уж о выдумках я кое-что знаю». Я стиснул лоб двумя пальцами. Я не мог устать, но мне казалось, что я становлюсь тоньше. Словно из-за тревог и потраченных усилий мои поры улетучиваются, словно из горшка с кипящей водой. На последнее вселение я потратил много сил. К счастью, путь к дому Хорикс обошелся без приключений. Из-за дождя и тумана на улицах было тихо, и на меня почти не обращали внимания. Но это все равно была бешеная, безостановочная гонка. Если бы я до сих пор состоял из плоти и крови, то моя шея уже заныла бы, так часто я оглядывался. Все это время Острый был рядом и, как всегда, стремился наполнить каждую паузу мудрыми словами, невыносимой поэзией или просто болтовнёй ни о чем. Он ничем не отличался от других собеседников, иногда его слова успокаивали, а иногда, как сейчас, раздражали. «Но я знаю, как работают мои глаза, и знаю, что они не могут видеть сквозь стены», — сказал я. — Поэтому мне нужно нарисовать все в голове, проложить маршруты на тот случай... Проклятие. Ну зачем я все это тебе объясняю? Ты зря тратишь мое время. Наступила тишина, по крайней мере, на какое-то время. Я как раз вызывал в памяти верхний этаж, когда... «Ты всегда нервничаешь, когда вскрываешь замки?» — спросил меч. Я накрыл лицо Острого ладонью и продолжил наблюдение. «Я взламывал замки, чтобы обрести свободу, но при этом всегда шел наружу, а не внутрь, ясно? Да и какого хера, меч? Имей совесть!» Острый начал что-то напевать вполголоса, а я снова посмотрел на башню Хорикс. В такую мрачную и туманную ночь окна и щели башни должны были светиться, как и у большинства окрестных зданий. Но тьму этого черного обелиска нарушал только один источник света, и он находился рядом с ее верхушкой, в покоях вдовы. В центральном дворе слонялась горстка стражников. Туман был более полный, чем утром, но я видел, что на солдатах полные комплекты доспехов и серебристые шлемы, украшенные черными лошадиными хвостами. Сидя на крыше небольшого базара, стиснутого между двумя башнями, я видел, как они лениво патрулируют темный участок рядом с воротами. «Так какой у тебя план? От напряжения я умру во второй раз». Я ответил далеко не сразу. Мне нравилось думать, что я мастер своего дела. Вот почему мне было больно признать, что есть только один способ проникнуть внутрь и добыть свою монету — сдаться. Это было похоже на жульничество, на метод обманщика, а не вора. Я строил в голове одну карту за другой, придумывал сотни мест, где может лежать моя монета, и даже фантазировал о том, что найду пару птиц, но все было бестолку. Стражники ходили группами и держались рядом с дверью. Старая кошелка заперла башню наглухо. Я притворился, будто прочищаю горло, и поделился своей грандиозной идеей с Острым. «Мы идем через главный вход. Играем роль блудного замочного мастера, который так рад снова оказаться в безопасности. Мы выясняем, где Хорикс хранит мою монету, вселяемся в кого-нибудь и исчезаем». Я сказал это с гордостью, но когда услышал свои слова, то понял, каким жалким выглядит мой план. В лучшем случае его можно было назвать сомнительным. «И это все?» — спросил меч, вечно игравший роль моей совести. «Да, это все». «И на это ты потратил целый час?» «Ну, а как же я, Келтро? Я же тебе говорил, Хорикс не позволит тебе владеть мечом, и особенно проклятым душой клинком. Судя по тому, что ты о ней рассказывал, она умная, прозорливая женщина. Настоящая Гернея подлая». «Я не знаю, кто это. Я не знаю никого из тех, про кого ты постоянно упоминаешь. Я даже не знаю, существуют ли эти люди на самом деле. Просто... твою мать!» Я опустил голову. На Хорикс я злился больше, чем на меч, но это не значило, что он меня не раздражал. Время для размышлений закончилось. Я встал и навел меч на башню. «Острый, ты забываешь, что с тобой лучший замочный мастер дальних краев. Я прирожденный вор и взломщик, и к тому же могу вселяться во все, что захочу. В городе нет ни одной башни, в которую я не могу проникнуть, и башня вдовы Хорикс не исключение. То есть волноваться не о чем. Ты в надежных руках». «Я вижу перед собой совсем нового Келтро», — сказал меч, пока я вешал его на пояс. «Старый мне надоел. Возможно, это связано с тем, что главный бог умолял меня о помощи». «Похоже, после того разговора с богом ты зазнался». Слезая по строительным лесам, стоявшим у стены, я попытался улыбнуться Острому. «А может, я просто знаю, что в случае необходимости разрублю любое препятствие тобой?» «О да, ведь я испытываю такое наслаждение, вонзаясь в кого-нибудь. Келтро, ты хоть понимаешь, каково это? Проходить через чьи-то кишки. Передо мной мелькают кости, желчь, дерьмо». «А почему ты вообще такой острый?» — спросил я, стараясь отвлечь его внимание. «Да и свое тоже. Я шел медленнее, чем нужно, но, по крайней мере, я все-таки шел. Стучать в дверь вместо того, чтобы взламывать ее замок, казалось мне чем-то неправильным». «Магии натачивают не только сталь, но и душу. Сначала камнем, потом медью. Именно душа придает клинку запредельную остроту. Я врезаюсь в пространство между вещами», — объяснил Острый. «Это логично», — ответил я. Камень на рукояти недоверчиво прищурился. «Не, я серьезно. Слушай, я же мертвый, и кроме того могу вселяться во всякое разное. Так что я тебя понимаю. Ты врезаешься. Надо было назвать тебя Резак». «Или использовать одно из моих настоящих имен. Апсия или Черная смерть». Я усмехнулся. «Черная смерть?» Меч издал металлический вздох. «Если дойдет до этого, ну, до боя, то насколько хорошо ты фехтуешь?» Я немного подумал. Пару раз мне пришлось держать в руках оружие, и однажды я даже надел на себя доспехи, чтобы проникнуть во дворец, но я никогда не наносил удары мечом и не выходил на поединок. Это дурацкое дело никогда мне не нравилось. Я предпочитал занятия, где шансы на успех больше 50%. Я из тех фехтовальщиков, которые понятия не имеют, что нужно делать. Не бойся, Келтро. Значит, это ты в надежных руках. Но у тебя же нет рук. Я посмотрел на камень, вгляделся в его самодовольное лицо, и в этот миг мои пары разлились по гарде и клинку, а его серый туман, в свою очередь, заполз в мое запястье. Я попытался стряхнуть его, но моя рука отвердела. Где-то глубоко в моей голове прозвучал смешок, несмотря на то, что Острый говорил вслух. «Так какие у тебя планы на меня?» — спросил он, меняя тему. «Оставлю при себе. Спрячу тебя». «Нет. Когда так сделали в прошлый раз, я 30 лет пролежал в сейфе одного герцога из Белиша». «Тогда подарю тебя Хорикса, затем украду». «Нет, она, похоже, ничуть не лучше Темсы». «А что она с тобой сделает? Переплавит?» «Скорее всего». Ворча, я принялся размахивать им и одновременно думать. Он же сейчас отмахнулся от моих лучших идей. «А что, если я...» Договорить я не смог. Какой-то человек в золотистых доспехах пробежал мимо, оттолкнув меня в сторону. Да, он извинился, но лишь потому, что на мне был украденный халат, на котором я украденным кусочком мела нарисовал белое перо. Что-то в лице человека, что-то очень похожее на панику, заставило меня насторожиться. Любой человек, бегущий по улице, вызывает подозрение, а в Араксе особенно. Я посмотрел по сторонам, но никакой погони не заметил. Солдат побежал прямо к башне Хорикса и исчез за окружавшими ее стенами, словно крыса в норе. «Не нравится мне это», — сказал Острый. «Мне тоже». Я заглянул на соседнюю улицу. Туману почти удалось заглушить городской шум, и поэтому я напряг свои бедные уши, пытаясь услышать скучную музыку сапог и брони. Из памяти всплыло имя — Темса. После нападения на Финнелла прошло уже несколько дней, а ведь Хорикс была следующей в списке жертв. Лишившись меня, Темса, несомненно, решил ускориться. Когда я ускорил шаг, то услышал скрип колес. Перед далекой жаровней промелькнула темная тень. Мои ноги сами зашагали быстрее, шаркая по песку. За лязгом ворот послышался еле уловимый ритм марширующих ног. Я перешел на бег, топот ног усилился. Башня вдовы возвышалась надо мной, черная и зловещая. С каждым шагом я различал на ней все новые детали. Вдруг, словно оранжевая молния, плывущая через облака, на улице передо мной возникла целая армия факелов. В тумане появились силуэты, вооруженные копьями и мечами. Удивленный, я бросился к ближайшему дому и прижался к каменной стене. «Келтро, что происходит?» — негромким, но напряженным голосом спросил Острый. «Не знаю», — прошептал я, — «но это охренительно не вовремя». Я подкрался ближе, вглядываясь в туман. На улице перед башней вдовы стояли две неровно построенных колонны солдат, одетых в сверкающие плащи. Я раскрыл рот от удивления. Между золотыми нитями сияла тропическая бирюза. Вдоль кромки плащей тянулись элегантные символы. На груди и спине каждого солдата медными нитями был вышит герб королевской семьи. «Хорикс прогневала императора?» — спросил я. «Нет, конечно». «Именем императора и кодекса! Открывай!» — донесся крик из рядов солдат, не очень отчетливо, как мне показалось. За ним не последовало ни звука, ни ответа, ни оскорбления. Башня вдовы оставалась молчаливой, словно дуб. Подойдя к солдатам так близко, насколько мне хватило смелости, я увидел, как солдаты располагаются рядом с воротами. Внимательно взглянув на них, я заметил, что плащи на них сидят неловко, и там, где они задирались, под ними виднелись черные доспехи. Лица у солдат были суровые или самодовольные. «Это обман», — сказал я. «Что?» «Мы опоздали», — рявкнул я, проклиная себя за то, что так долго прохлаждался на крыше. «Он пришел за ней, пришел за моей половиной монеты». «Кто?» «А ты как думаешь, Темса?» Солдаты забарабанили по воротам, повторяя, что они действуют именем императора и кодекса. Подобная уловка прекрасно подействовала бы, будь на месте Хорикс кто-то другой, но она не уважала никого, кроме себя. В данной ситуации, которая внезапно стала мрачной, это дарило слабую надежду. Темса не знал, кто ему противостоит. «Коротышка смелее, чем я думал, раз он выдал своих людей за солдат императора». «Или ему помогают высокопоставленные друзья», — шепнул меч. «Келтра, я немного разбираюсь в тактике, и такой прием называется клещи». Ворота были так крепко заперты, что даже не задребезжали. Солдаты пожали плечами, а потом кто-то крикнул, чтобы несли таран. «Плохо дело», — озвучил мои мысли Острый. «Все очень скверно». Услышав вопль, такой, какой могло бы издать умирающее существо, я оглянулся. «Погоди-ка». Темса нетерпеливо затопал когтями по брусчатке, и этот звук заставил Ани и Даниба инстинктивно отшатнуться. «Где остальные?» — завопил Темса и закрутил головой, пытаясь рассмотреть что-то за стеной своих солдат. Проклятый туман накрыл улицы завесой, создав небольшую, окруженную серыми стенами арену вокруг башни Хорикс. Даниб ничего не сказал, сосредоточив внимание на вмятине в своем нагруднике. Ани, похоже, тоже теряла терпение. В зверинце Финнелла ее ранили. Существо, похожее на медведя, зацепило ее когтями, прорвав щеку почти насквозь. Рану грубо зашили, нитки торчали из кожи, словно кусок бакенбарда, который забыли сбрить. Ани пребывала в плохом настроении. Это была ее первая крупная рана более чем за 10 лет. Темса видел, что в ней растет желание убивать. «Это все из-за сраного тумана. Они уже должны были прийти сюда. Они ж первыми ушли», — буркнула она, едва двигая челюстью. «Дорогая, возможно, все дело в твоих тупых помощниках. Наемникам явно не хватает подготовки. Да, какашку можно покрыть позолотой, но она останется какашкой. Какие бы плащи мы на них ни надели, они не превратятся в солдат», — зарычал Темса. «Давай, открывай ворота». «Ладно». Ани вышла вперед. Висевшие у нее по бокам секиры подрагивали, выдавая ее злость. Но она заслужила такое обращение. У Темсы было достаточно проблем, но почему их бремя он должен нести один? Каждому, кто стоял перед ним, должна достаться их часть, а может даже две. Темса снова поднял к губам большой металлический рупор. «Именем императора и кодекса!» — заревел он. — «Открывай, а то хуже будет!» Таран только поднесли к воротам, когда где-то наверху послышался звук глухого удара. Чуть ниже того уровня, где башня скрывалась в тумане, тьму пронзил столб света. Темса вгляделся в фигуру, похожую на черный нож, которая появилась на краю балкона. Хотя она находилась далеко, Темса узнал капюшон, сгорбленную спину и блеск черных глаз, в которых отразилось пламя факелов. «Барон Темса!» — зазвенел ее пронзительный голос, чуть треснувший, словно края старого папируса. «Королевские цвета меня не обманули! Какая жалкая уловка!» Бросив еще один хмурый взгляд через плечо, Темса вышел на свет. «Теперь я Тор, Барон Темса, старая ведьма!» «Посмотри на свои собственные морщины, Темса. И да, настали страшные времена, если такие душекрады, как ты, могут называть себя торами». Не обращая внимания на эту насмешку, Темс оскалился, показав белые зубы. «Вдова Хорикс, у меня такое чувство, что завтра утром я уже стану сереком. Пришел, чтобы наконец-то добавить в свою коллекцию мои монеты!» — крикнула она. «Они станут приятным дополнением к ней. Но на самом деле, Хорикс, я пришел всего за одной монетой и одним призраком. А я уже сказала твоему дылде-телохранителю, монету замочного мастера я не отдам». Таран нанес первый удар. Бах! Ворота едва вздрогнули. Они снова подошла к Темсе, не спуская с вдовы глаз. «Я ж говорила, что она упрямая. Раз уж я здесь, то, пожалуй, сделаю тебе последнее предложение. Выдай Келтро и его монету, и тогда мы уйдем». Вдова на миг растворилась в потоке света, а затем появилась, уперев руки в боки. «Это что за новая игра, мошенник?» — завопила она. Ее слова озадачили Темсу. «Игра? Может, сама мне про нее расскажешь? Не лги, Темса, мы оба знаем, что Келтро Базальт в твоих руках». Бац! Ворота по-прежнему не поддавались. Темса подавил гримасу. Вдова заплатила хорошие деньги за свою крепость. «Что ты ей сказала, Ани?» — спросил он. «Ровно то же, что и ты. Что тебе нужна его монета, и что она может отдать ее по-хорошему или по-плохому». Темса повернулся к Хорикс. «По-моему, игру здесь ведешь ты. Ладно, значит, будем играть по-плохому», — крикнул он, брызгая слюной. Дерзость Хорикс задела его. «Сдавайся! Или...» «Или, клянусь императором и кодексом, мы проследим за тем, чтобы свершилось правосудие», — произнес властный голос. Из темного переулка, лязгая, появилась серебристая сталь, которую свет факелов сделал желтой. Щиты и большие изогнутые мечи образовали полукруг, в центре которого находилась фигура в золотистой кольчуге и одежде из бирюзового шелка. Рядом с будущей императрицей шагал Итейн с огромным мечом за спиной. «Кланяйтесь!» — крикнул он, и все солдаты, кроме тех, кто занимался тараном, опустились на колени. Темса остался стоять, опираясь на трость. Он поймал взгляд Сизин и понадеялся, что она не видит раздражения и гнев в его глазах. Она портила его вечер, его месть. Сейчас она казалась ему стервятником, который опускается на тушу мертвого дюнного дракона. «Ну надо же!» — воскликнула Хорикс. Никакой остроты или оскорбления за этим не последовало. В тишине еще раз грохнул таран. Одна из петель скрипнула, но ворота выстояли. Сизина откашлялась. «Я не знала про тебя, Тал Хорикс, пока ты не встала у меня на пути. Это была ошибка. К счастью, добрый слуга императора...» Она махнула в сторону хмурого Темсы. «Любезно сообщил мне о том, что ты похитила королевскую собственность, некоего Келтро Базальта». Голос Хорикс стал слабым, хриплым. «Вот, значит, какие у тебя слуги, Сизин!» Темса снова топнул когтями по мостовой. «Давайте прекратим говорить про слуг. Открывай долбанные ворота, вдова. Твое упрямство мне уже надоело». Хорикс покачала головой. «Ты говоришь про ошибки, Сизин, но ты совершила еще большую ошибку, когда пришла сюда». «Как ты смеешь говорить со мной так развязно, старуха?» Расхохотавшись, Хорикс исчезла с балкона, и свет в башне погас. «Ломай ворота!» — заорал Темса. Таран застучал быстрее. Еще пять раз его направили на прочное дерево и железо, и на шестой раз ворота с хрустом приоткрылись. Зарычав, Ани раздала приказы, и солдаты Темсы навалились на ворота, словно бешеные проголодавшиеся за целую зиму волки. Через несколько секунд солдаты растянулись на земле, а створки ворот свободно задвигались. Толпа в золотой и бирюзовой одежде бросилась внутрь, беспечно топча упавших. Всем хотелось поскорее пролить кровь. Двор, длинный, со множеством колонн, сильно их разочаровал. В нем не было ничего, кроме густых теней. На верхней площадке лестницы, рядом со входом в башню, стояла одинокая жаровня. Ее свет скрывался за дымкой. Боевой клич солдат смолк, и они нерешительно остановились. Темса уже собрался крикнуть этим лентяям, чтобы они пошевеливались, как вдруг услышал странный треск, похожий на внезапный порыв ветра. Секунду спустя стало ясно, что такой звук издает тетива. Не успел он и пошевелиться, как в ночное небо полетели вопли. Тела падали на землю одно за другим, пронзенные стрелами. Люди бросались обратно на улицу, но Аня затолкала их обратно. «Убейте сраных лучников!» — заверещала она. Данип шел, не разбирая дороги, высоко подняв меч. Стрелы не пугали его и не замедляли. Они либо застревали в его броне, либо погружались в его пары. Солдаты в серебристых доспехах, вооруженные мечами и копьями, выскочили из темноты и с воплями ринулись на огромного призрака. Даниб отбивал удары, оглушал и рубил. Казалось, он способен устроить бойню в одиночку. Куда бы он ни шел, позади него оставались горы трупов. Поняв, что на их стороне смертоносный вихрь, солдаты Темсы набрались храбрости и снова двинулись во двор, еще раз затоптав своих товарищей, которые только что выбрались из грязи, ошеломленные и окровавленные. Арбалетчики вступили в поединок с лучниками, засевшими на балконах и за крошечными амбразурами. Сверху постоянно падали камни, пробивая шлемы и ломая кости. Это были кровавые полчаса, но когда они прошли, люди Темсы захватили двор. Тор в развалочку подошел к воротам, а его люди уже тащили таран к башне. Солдаты решили придать оружию ускорение и со всех ног побежали к двери. Раздался мощный треск, и таран отскочил от двери, а люди растянулись на ступеньках. Застонав, Темса щелкнул пальцами, и стоявший рядом с ним солдат с пышной растительностью на лице исчез в тумане. С оглушительным грохотом и лязгом Данип подошел поближе. Лезвие его меча стало зазубренным, словно у пилы. Темса знал, что ему не хватает души клинка, который украл Келтро. «Удерживай двор столько, сколько нужно. Забрось крюки на нижние балконы, если сможешь. А, ну вот». Волосатый солдат вернулся, крепко сжимая в объятиях какого-то тощего человека. «Готово, острозубка?» — спросил Темса. «Теперь все зависит от тебя. Найди способ проникнуть внутрь». Женщина смахнула с лица свалявшиеся волосы и что-то промычала. Ее губы двигались, но она не могла произнести ни слова. «Отлично. Смотри, не подведи», — сказал он. Темса подтолкнула острозубку вперед. Она заныла, а солдат потащил ее к башне. Вместе с парой огромных телохранителей Темса подошел к императорской охране, которая, подняв щиты, отступала обратно в переулок, подальше от лучников Хорикс. Темса поймал взгляд Сизин. «Наслаждаетесь спектаклем, ваше высочество?» Темса удивился, что у него изо рта еще не идет пар. Настолько холодным был взгляд Сизин. «Я буду наслаждаться им, когда половина монеты Келтро окажется в моей руке», — отозвалась она. «Ну ладно», — буркнул он. Ноющие раны напомнили ему о том, как важно командовать, находясь в тылу армии. Если принцесса так делает, то он последует ее примеру. Правота этого решения немедленно была доказана. На соседней улице поднялся крик, и Темса ухмыльнулся. На мгновение ему показалось, что его люди наконец-то нашли дорогу к башне. Но радость была недолгой. Его улыбка погасла, когда он увидел, как высокий человек в серебристых доспехах ведет в атаку сотню солдат на их наполненную туманом арену. «Что за херня, Тор?» — зарычала Сизин. Темса тоже хотел бы это знать. «Нам нужно уходить!» «Думаешь, я это не понимаю?» — рявкнул я, когда на улицу хлынул поток серебристых доспехов. Когда я понял, что прибыла будущая императрица со своей свитой, у меня отвисла челюсть. Я мечтал о том, чтобы кто-то отвлек внимание стражи, а не начал войну. «Ну же, Келтро!» Я заметил мускулистого человека, который командовал отрядом. «Это полковник Калид, человек Хорикс». «Уходим!» «Нет!» Я посмотрел на бегущих мимо меня людей, узнал герб на их нагрудниках. Не обращая внимания на призрака, притаившегося в канаве, они двигались прямо к башне. «Уходи сейчас же!» «Заткнись!» — прошипел я. Дождавшись удобного момента, я выскочил из укрытия и бросился вслед за последней шеренгой солдат. «Сейчас же заткнись!» Я, мертвец, естественно, не мог задохнуться, но все равно почувствовал, что из-за паники не могу уменьшить свое свечение. Я бежал, стиснув губы и напрягая все силы. Острый болтался у меня на боку, лицо на рукояти было столь же встревоженное, как и мое собственное. Должно быть, они хорошо меня видели, голубую полосу среди массы живых, но никто из солдат Калида, похоже, не обращал на меня внимания. А может, им стало не до меня, как только мечи пошли в ход. Как же они грохотали! Резко остановившись у ворот, я смотрел на то, как толпы в блестящих доспехах бурлили во дворе. Ряды солдат теснили друг друга, и то немногое пространство, которое оставалось между ними, превращалось в площадку, где шла ожесточенная резня. Черная кровь летела по дуге над морем шлемов. Безумие происходящего на миг оглушило меня. «Мертвые боги, не стой столбом!» — крикнул мне Острый. Мой взгляд забегал из стороны в сторону. Перепрыгивая через трупы, усыпанные сломанными стрелами, я метнулся в тень. Какой-то солдат влетел в стену передо мной. Его ничем не защищенная голова раскололась, окрасив камень в самые разные цвета. Я проскочил мимо него до того, как упало его тело. Меня задело брошенное кем-то копье. Кровь какой-то кривозубой женщины залила мою рубашку, когда ей рассекли шею мечом. Ее предсмертный стон застрял у меня в ушах, стал жутким эхом рева и грохота, которые доносились со двора. Каким-то образом мне удалось обойти поле боя стороной. Чаша весов уже склонялась в пользу полковника Калида. Его солдаты сражались на знакомой территории, и, кроме того, они были бывшими солдатами, набравшимися опыта в ходе войн на разбросанных островах, а не тщедушными наемниками, которых вытащили из таверны и облачили в доспехи. Когда Калид очистил от врагов вход в башню, во дворе уже было больше трупов, чем живых бойцов. Солдаты Темсы бежали или пробились обратно на улицу. Я присел рядом с лестницей и прижался к колонне. Калиды и его солдаты стояли между мной и дверью. Я подумал о том, не бросится ли мне к задней части башни, но путь мне преграждали большие камни. Снова раздался рев, и на этот раз он доносился из-за стен. Я услышал, как закричал Калид, отчаянно пытаясь построить своих солдат. Его люди забарабанили по большой двери башни. Похоже, что Темса кое-чему научился у Финнелла. Часть его войск ждала на улице, готовая пойти в атаку. «Полковник слишком рано захлопнул ловушку!» — крикнул Острый. Не слушая его, я уставился на ворота, туда, где появились Даниб и Джезебел. Их, словно черное море, окружала толпа людей в черных доспехах. Пробежав вверх по лестнице, я сосредоточился на ближайшем из людей Калида и врезался в его грудь, а затем с негромким стуком отскочил назад и неуклюже растянулся на ступеньках. «Проклятая медь!» — выругался я. Солдат попытался рубануть меня мечом, но я покатился в бок, бешено размахивая острым. По счастливой случайности мне удалось отсечь остриё его клинка. Солдат пошатнулся и что-то крикнул полковнику. Тогда Калид заметил меня в окровавленной сорочке с поддельным белым пером на груди, ошеломленно протирающего глаза кулаками. «Келтро!» — крикнул он. Увидев, что я повернулся к нему, он понял, что это я. «Хватайте этого призрака и тащите его в башню!» Трое солдат вышли из строя, чтобы поймать меня. Я не стал сопротивляться, мне очень хотелось оказаться в башне подальше от всего этого хаоса. Я прижал острова к груди, и, возможно, из-за белого пера они не забрали у меня оружие. Скорее всего, они решили, что я свободный призрак, и поэтому их руки вцепились в меня не очень сильно. Крик Калида услышал Данип. Огромный, закованный в доспехи призрак косил солдат Хорик своим мечом, и ни один живой человек, находившийся во дворе, не мог устоять перед этой чудовищной силой и тяжелым клинком. Данип пропускал десятки ударов, но они не останавливали его яростное продвижение. Те, кто уходил от его меча, попадали под удары секир Джезебел. Она размахивала руками, как мельница, и, словно спятивший дровосек, рубила все, что движется. Я тоже заколотил по двери. В промежутках между ударами я почувствовал, как вздрагивают замки. Хорик слишком хорошо заперлась. «Полковник!» — крикнул я. «Торопись, мать твою!» Калид обвел взглядом двор, увидел каждый труп, каждого врага в черной броне, каждый удар меча Даниба. На то, чтобы принять решение, у него ушло не более секунды. Взревев, он ударил мечом по своей груди и зашагал навстречу Данибу. Я выгнул голову, вцепившись в стальную дверь. Я никак не мог пропустить это зрелище. «Все в башню! Бегом!» — заревел он. Полковник сам был огромным, но призрак был выше его на фут или больше. Пары Даниба вырывались из отверстий решетки в щитке его нового шлема. Я пожалел о том, что рядом нет большого, рогатого и яростного зверя, который мог еще раз проучить призрака. Зарычав, Даниб жестом приказал Джезебел отойти назад, и она продолжала рубить врагов. Калид ударил первым. Проскользнув под рукой призрака, он вонзил меч в щель в его броне. Полетели красные искры, закаленная медь нашла свою цель. Призрак не издал ни звука, но я увидел, что над мечущейся толпой поднимается белый дым. Его огромный меч летал из стороны в сторону, заставляя Калида уклоняться. Калид делал выпады, когда мог, но меч с каждым разом оказывался все ближе. Даниб уже раскусил своего соперника. Я подумал о том, насколько десятилетий боевого опыта у призрака больше, чем у Калида. Сколько сотен жертв он уже убил. Завизжала сталь, из плеча Калида слетел наплечник. Полковник повернулся, уклоняясь от следующего удара, который должен был разрубить его пополам. Несмотря на свой большой рост, он был довольно ловким, и притом хитрым, он попытался поразить Даниба в пятку. Как и у большинства мужчин, которые мечтают о сильных мышцах, верх у него был накачан гораздо сильнее низа. Раздался хруст, меч полковника проник так глубоко, что призрак упал на колено. Калид обернулся вокруг своей оси. Это было почти похоже на акробатический трюк. Его меч ударился о нагрудник Даниба, и сила удара была такова, что Даниб упал. Я потрясенно замер, а вокруг них по-прежнему шел бой. Щелкнули последние замки, и, встав на цыпочки, я увидел, как полковник проткнул мечом плечо призрака. Я почти слышал, как шкварчит пар, столкнувшийся с медной накладкой на стальном клинке. Калид навалился на меч всем весом, пытаясь отрезать конечность врага. Чьи-то руки схватили меня, но я успел заметить, что Даниб потянулся и сплел пальцы на затылке Калида. Полковник пытался высвободиться, но призрак каким-то образом удержал его. Я заорал, когда меня втолкнули в обжигающий свет, который горел в башне. Последним, что я увидел, было лицо полковника, которое снова и снова били о рукоять его собственного меча. До тех пор, пока оно не превратилось в жуткую пещеру из алой крови и белых костей. Я сочувствовал его призраку, но это не помешало мне, хотя и сгорая от стыда, но все же радоваться тому, что я в башне, а он нет.